Дом советов искажался. Составляющие его башни сближались друг с другом, сжимая расположенные на двух уровнях крытые переходы. Из-за сокращения ширины строение визуально стремилось вверх, к непроглядному, бурлящему, разрастающимся маревом небу. Сопровождаемый каменным грохотом, рост не прекращался. В лишенном электричества городе единственным источником света стало зарождающееся у деформирующегося фундамента заброшки разряженное алое сияние. Подобно флуоресцирующему туману, оно лениво разливалось вокруг, обволакивая темные фигуры нескончаемого потока идущих ко входу людей. Среди них были и взрослые, и старики, и дети. От нижних этажей к верхним группам начали вспыхивать окна уже неузнаваемого здания. Красное свечение в стеклах, сотканное все из того же мерцающего тумана, подрагивая на ветру, приобретало очертания цифр. Располагались они беспорядочно, складываясь парами и кластерами, превращаясь в значения от однозначных до четырехзначных. Строение теперь напоминало башню из водруженных друг на друга бесчисленных прикроватных электронных часов. Задержавшиеся на возвышении перед многоэтажкой вдруг остановились. По движениям силуэтов становилось понятно, что они оглянулись и ожидающе уставились на меня. В безмолвную ночь ворвался стремительно набирающий громкость мужской голос. Прошив насквозь видение, он увлек меня за собой и выбросил на обтянутое синим бархатом кресло в первом ряду малого зала городской ратуши. «Как раз на основании этой экспертизы, которая показала, что здание пришло в непригодное для эксплуатации состояние и было принято решение о сносе долгостроя», объяснял позицию областных властей заместитель регионального министра развития инфраструктуры Семен Горчак. «Конечно, привести в порядок его еще можно, но по оценкам экспертов на это потребуется около 15 лет работы и миллиардные инвестиции, а этого мы себе позволить не можем». «Но ведь дом-то стоит!» — выкрикнула из зала какая-то женщина. Горчак устало вздохнул и налил с полстакана питной воды из стоявшей на столе бутылки. «Визуально, хоть это и спорно, состояние Дома Советов вполне можно принять за нормативное». Он сделал паузу, чтобы смочить горло. «Однако во время экспертизы выяснилось, что внутренние части стен и потолки потрескались, проржавела арматура, а несущие конструкции в основной массе, что называется, трещат по швам», — продолжал замминистра. «Здание опасно для горожан. По той простой причине, что на протяжении последних 30 лет никто за ним не следил. Влажность, перепады температуры и многочисленные вандалы сделали свое дело за это время». Пришедшие на публичное слушание недовольно зароптали. По всему виду Горчака становилось понятно, что за 2 года соглашения результатов экспертизы, которая поставила крест на будущем главного долгостроя города, он уже устал повторять возмущенной общественности одно и то же. Не видели уже смысла в подобных обсуждениях, похоже, и областные власти. А потому, сославшись на занятость залов для заседаний, отправили замминистра из областной администрации принимать общественников в городскую. Инфраструктура и градостроительство для меня темы далекие, но на мероприятия, связанные с Домом Советов, я старался ходить. И после в своих материалах по личным причинам всеми возможными способами отстаивал необходимость сноса бетонного уродца, испортившего мне жизнь. Делал я это не под настоящим именем, а используя шутливый псевдоним «Надежда последняя». Хотелось верить, что усилия не были напрасными, и я приближал кончину бетонной развалины. На следующий день, 21 июля, наступало уже 18 лет с той ночи в 2004-м, когда мы с Яриком задумали пробраться в Дом Советов. Ярик отпросился остаться у меня, и когда родители уснули, мы тихонько свинтили из квартиры, прихватив заранее приготовленный рюкзак. В нем лежало два фонаря, отцовская автомобильная аптечка, баклажка с водой, рабочие перчатки и кое-какие инструменты. Гвоздодер, пассатижи, плоская отвертка и молоток. Надеялись, все это могло помочь сделать наше маленькое приключение более захватывающим. А еще Ярик принес настоящую мыльницу с новой пленкой на 12 кадров. Всего-то требовалось перебежать улицу Шевченко и через центральную площадь добраться до лаза в это несуразное здание. Но обратно никто из нас не вернулся. «Являясь бывалым строителем, возражу вам!» Выдергивая меня из воспоминаний, проговорил встающий с соседнего кресла пожилой мужчина. «Дом Советов не просто какой-то долгострой, не рядовой образчик советского модернизма, а настоящая архитектурная доминанта центральной площади, гордость градостроительства советской эпохи и по-настоящему исторический и туристический объект». «Полностью с вами согласен», — ответил Горчак. «Никто не спорит об исторической, культурной и трудовой ценности здания. И вы лично строили его, и мой отец строил. И мне горько, что центральная навсегда потеряет привычный всем нам облик. Без Дома Советов район Королевской горы все равно, что рука без пятого пальца. Но если палец заражен гангреной, его отсекают». «Устанете отсекать!» — возразил пожилой строитель. «Там сваи по 6-9 метров, фундамент с большим запасом прочности и технология шок-бетон. В то время это новинка была. Думаете, все это ломать выйдет дешевле завершения строительства?» «Да уж лепше снести, чем еще 50 лет строить», — подключилась градозащитница из противоположного лагеря. «Это единственное массивное здание в незастроенном центре, причем из-за своего состояния далеко не лучших эстетических достоинств. Оно портит вид. По-хорошему, вместо него нужно построить что-то современное, а так Дом Советов лишь развитие города тормозит». «Сама ты тормозишь», — проговорил возмущенный строитель. «Да одно наличие этой свечки попирает наследие предыдущего исторического периода и Кёнигсбергского замка», — стояла на своем женщина. «Зачем его было сносить?» «Теперь точно так же сносят Дом Советов, и вас это почему-то не трогает. Или вы хотите замок там заново сложить из обломков?» Часть присутствующих посмеялась. «Только имейте в виду, что Дом Советов стоит немного восточнее территории замка, а не на ней», — добавил строитель. «Семен Александрович!» — прерывая спорщиков, крикнул визгливый мужчина из центра зала. «А будет ли освобожденная территория использоваться для разрешения проблем в транспортной инфраструктуре? Можно построить тоннель для связи Запада с Востоком и обустроить пешеходные маршруты между жилыми районами, островом Канта и Нижним озером». «Давайте пока не будем торопить события», — предложил Горчак. «Сейчас нужно разработать проект сноса здания. Скорее всего, это будет поярусный разбор. А уже к его утверждению успеем проработать варианты дальнейшего использования территории. Сам демонтаж будет не быстрым и займет еще года два». В кармане у меня провибрировал телефон. Оповещение мессенджера соцсети. Пришло сообщение от незнакомой женщины по имени Элина. Она писала. «Здравствуйте. Читала на сайте вашу статью о пропавших детях. Мой сын тоже исчез. Подскажите, в кровати у дочери Виктории Р. тоже был песок? Вы ничего об этом не написали». Не успел я дочитать сообщение и осознать его, как следом пришло два новых с прикрепленными фотографиями. На них с разных ракурсов сняли светло-зеленую простыню в динозаврах, местами присыпанную тонким слоем чего-то серого, похожего на пепел. На увеличенной фотке, из-за далеко не лучшего качества, как следует разглядеть консистенцию вещества было трудно, но выглядело действительно похоже на что-то сыпучее. Не об этом ли самом порошке говорили следователи в доме Садыковых? Это его они собирали и стряхивали остатки на пол. А зачем? Подав знак сидящему за спиной Горчака пресс-секретарю городской администрации Нижинскому, чтобы тот сбросил мне итоговый релиз, я поспешил выскользнуть в коридор. Сразу же составил ответ для Элины. «Добрый день. Соболезную вашей пропаже. К сожалению, следователи забрали все раньше, чем я встретился с Викторией. У вас случайно не осталось немного этого песка?» Я почувствовал уверенность, что загадочная серая субстанция и есть то связующее звено, которое позволило следователям объединить детские исчезновения в одно дело. Однако профессиональный подход требовал не полагаться на собственное чутье, а искать подтверждение. Как говорится, произошедшая однажды случайность, дважды совпадение, а трижды закономерность. Два случая с пылью в детских кроватках у меня уже имелось. Оставалось найти третий. И он тоже, скорее всего, был. По пути к лестнице достал из кармана отключенный мобильник и приготовился вновь играть роль несчастного отца Максима Елисеева. Телефон запустился. Одна за другой посыпались СМС о поступавших вызовах. Даже не открывая их, набрал Лобычеву. «Максим Игоревич!» — обрадованно поприветствовала Варвара Геннадьевна. «Да куда ж вы исчезли-то? Я вам все названиваю». «Дела, Варвара Геннадьевна, дела! Вы уж простите!» — извинился я. «Как у вас все? Есть ли какие-нибудь новости?» «Да вот, как вы и советовали, разговаривала с Дреминым. Такой чуткий, знаете, всю мою жизнь выслушал. Вы почитайте выпуск с той недели». «Я видел на сайте». «Да плохо только, потом следователь звонил. Допытывался, что я ему еще рассказала. Как он меня нашел и всякое такое». «А вы?» «Да я сказала, что сама к нему пошла в редакцию. А следователь все одно говорит. Я не могу вам запретить, но рекомендую с прессой не общаться. Вот так. Как думаете, замять пытаются?» Спустившись вниз, вышел на улицу и повернул в сторону остановки Гвардейский проспект. «Скорее всего, просто не желают лишнего внимания к пропажам, хотят, чтобы тихо все прошло», — ответил я Лобычевой. «А то ведь дети — это скандал. Если общественность узнает, будет повышенный контроль над следствием». «Да так это и хорошо», — воодушевилась Лобычева. «Надо, чтобы побольше людей узнало». «Варвара Геннадьевна, я вот у вас спросить хотел, когда читал статью про Алису, не увидел ничего про песок. Неужели его не было? У Вовы в кроватке песок нашли серый, а Дремин мне сказал, что это только у него, у других не было». «Да как же не было? Был? Мелкий такой, как манка. Это я журналисту не рассказала, потому что следователь настаивал, говорил ни слова о нем никому. Даже с родней не распространяйтесь. От этой информации поиски зависят. Но теперь-то расскажу. Максим Игоревич, а давайте вместе к Дремину сходим, м? Все расскажем про песок, вдвоем оно подробней будет». «Лабус», — поздоровался я с воображаемым знакомым и посмеялся. «Извините, было бы и правда хорошо, но я сейчас по работе в Литве не смогу. Еще созвонимся». Не дав ей ответить, сбросил вызов. В мессенджер уже как пару минут пришло сообщение от Элины. «Нет, у меня следователи тоже забрали как вещественное доказательство, но не сказали, что это».